Анадыр дремал, сидя на старом, расхлябанном, дырявом диване на втором этаже частной лаборатории профессора Тадакора, расположенной во втором квартале Хонга. Открыв глаза, он увидел качающийся потолок с покрытой пылью лампой дневного света. Только когда лопнуло оконное стекло и что-то хрустнуло в диване, он пришел в себя и вспомнил, где находится. Встал с дивана и громко зевнул. В эту минуту землетрясение прекратилось. На лестнице раздался топот. «Пожар, что ли?» — спросил он пробегающего по коридору парня в рубашке-распашонке. «Нет, кажется, извержение Осамы». Анадыра побежал за парнем на третий этаж, откуда вышел на крышу. Несколько мужчин и женщин, держась за перила и указывая на северо-запад, что-то возбужденно говорили. Горизонт плохо просматривался, мешали беспорядочно высевшиеся дома Хонга. Мост скоростного шоссе, высотное здание центра и уже поднимавшийся липкий смог. Было видно только полоску коричневого дыма. Наверное, это и есть вулканический дым. Да нет, не может быть. Это дым из какой-нибудь трубы. Разве Осаму отсюда увидишь? Ведь до него больше 100 километров, да еще смог. Слушая этот беспорядочный разговор, Анадыра сбросил с себя сонливость. Перед рассветом он забежал к себе домой, в Аояма, привез сюда требуемый материал и прилег в коридоре на диван, чтобы соснуть часок до работы. Он посмотрел на часы. Была 11:30. «Надо позвонить в фирму», — подумал он. Хотя просьбу об отпуске он и подал, но отпуск начинается с завтрашнего дня. У лестницы Анадыра столкнулся с профессором Тадакора. В жеваном халате, небритый, с воспаленными глазами и запавшими щеками, он выглядел совершенно измученным. Совсем не тот человек, что неделю назад был на Водоцуме. «Осама», — пробормотал профессор. «Ничего страшного». «Но вчера Амаги, сегодня...» — махнул рукой Анадыра. «Теперь пойдут разговоры». «Ничего страшного. Поговорят и перестанут». Профессор подавил зевоту. На его слепающихся глазах выступили слезы. «Замолчат, как только кончится тряска. Но дело не в этом». «Ну что же», — Анадыра еще раз посмотрел на часы. «Я, пожалуй, пойду». Проспал, опоздал на работу. «Подожди минутку», — сказал профессор, не в силах подавить очередной зевок. «Можешь ты спуститься со мной вниз? Хотелось бы немного поговорить. Ты так сладко спал, что жалко было будить». «Думаю, что...» Анадыра мгновение помедлил, остановившись у лестницы. «Да, могу. С завтрашнего дня у меня отпуск, а сегодня мне нужно только передать дела. После обеда покажусь на минуту, и все». «А в чем дело?» «Сейчас скажу». Тадакора обернулся к расшумевшейся молодежи. «Послушайте, сколько можно бездельничать? Приступайте к работе. Нужна документация с данными извержения Осамы». «Я только позвоню», — сказала Надера. Частная лаборатория профессора Тадакора занимала подвальный и первый этажи трехэтажного здания. В этой двухэтажной железобетонной коробке помещалась еще одна коробка меньших размеров с двойными стенами, в которой находился мини-компьютер на интегральных схемах. Вокруг беспорядочно размещались столы и полки, заваленные закрытыми и раскрытыми папками, кульманы, приборы. Пощелкивал самописец. На высоте потолка подвала вдоль трех стен проходила галерея, обнесенная металлической сеткой. На ней за перегородками из стекла и пластика размещалось несколько комнатенок, битком набитых телефонами и аппаратами связи. А свободную стену занимала огромная карта Японии и близлежащих морей. Под нею помещалась панель с множеством разноцветных кнопок. Казалось, все трехэтажное здание, построенное из армированных блоков, кое-где растрескавшихся и даже перекосившихся, держится только потому, что крепко вцепилась в коробку компьютерской. Эта жалкая, обветшалая развалюха идеально подошла бы для конторы какой-нибудь жульнической фирмы по торговле недвижимостью. В воротах стояли расхлябанный автофургон и допотопный автомобиль. Позвонив по телефону, Анадыра спустился в подвал. Тело обдало приятной прохладой, кондиционеры работали отлично. В подвале никого не было, наверное, уже начался обеденный перерыв. Профессор Тадакора в одиночестве сидел за столом, подперев голову ладонью и что-то бормоча про себя. Анадыра подошел. Тадакора поднял на него воспаленные глаза и посмотрел, как на незнакомого. «А, это ты», — произнес он, словно приходя в себя. «Да, только что звонил Юкинага. Скоро будет здесь. Когда я сказал ему, что ты у меня, он захотел с тобой встретиться». «Юкинага-сан?» — переспросил Анадера. «Да, он тут недалеко живет. Давай вместе пообедаем, что ли? Закажем, чтобы сюда принесли». Профессор потянулся к телефону.